Мэри Анна, я оплачивал твой стиль жизни, знаю цену каждому кутежу. Теперь твой отец умирает, так слушай, что я тебе скажу. Кома спасет меня, думаешь ты? Это доктор толдычит, он врет. Завтра я стану трупом, и вся их наука мне жизнь не вернет. Креоперативная, как бишь ее, лишь острее точит стилет, но лучше сдохнуть в крови, чем в заморозке гнить 10 лет. Без носа и в черном плаще, и шлем черепи нечем меня пугать. Смерть — часть мира живых, сынок, ее гравитации не избежать. Жизнь запускает нас в дальний полет, но вечен парабола гнет. Я счастлив был тем, что жил, и теперь я счастлив, что жизнь умрет. Полвека по всей системе — Меркурий, Марс, но полет конечен. На счету моем миллиарды, лицо прикрыть оказалось нечем. 2 кредита по одному на глаз — вот ныне моя отрада. И еще этот чип в кулаке — тайная, сын, для тебя награда. Да, это не Сома, и это не Ра, но, Хейвел, прошу тебя, что из сил, выполни просьбу. У вас, старика, знаю, ты жизнь зип-толпе посвятил. Жизнь свою на деньги мои ты тратил их будто бы по праву, а сам полкредита не раздобыл на еду, жилье, мозгоправа. Жил беззаботно за счет отца, жадно глотал кредитов в струю. И я тебя ими не попрекну, если ты выполнишь просьбу мою. Строя суда, верфи и фабры, свои орбитали в небе столбя, я сделал 2 миллиарда и себя, но, черт возьми, не тебя. Пилот уже в 25, в 30 женат, вот я был каков. 10 000 работников, 40 космических грузовиков. Теперь я почетный сенатор с белой звездой на пиджаке, с генералами от индустрии, с президентами на короткой ноге. Полвека бесконечной борьбы, 50 тяжелейших лет, инвестиции в нептунианскую тьму и венерианский свет. Я не начинал иждивенцем. Нашел работу, пахал тяжело, трудился как вол до 7-го пота. Теперь говорят, мол, свезло. На каких колымагах служил я? Боже, древних дыра на дыре. Вокруг пустота и стынь, а ты летишь, как в картонном ведре. Перегруз койки для великанов норовят тебе дать по мурлу, в другие для карликов хоть не ложись, проснешься опять на полу. Сутками, не часами, 4G. Топливо или комки, еле горящие, или взрывчатка, растертая до муки. Пища свиньи не стали бы жрать, экипаж оторви да брось, и страховка груза такая, что пилоту жить не сдалось. Сложи и помножь. Твой отец отлетал световой без малого год. Я звался отладчик, пожарник и бесстрашный, как черт, пилот. Хватался за всякую работенку, был согласен на всякий куш и либо сразу спускал все в карты, либо тратил на чушь. Пока я не встретил твою мать и не женился, я был баклан. На 10 лет старше, мудра, как Искин, она сказала, нам нужен план. Я стал отцом в 33, кружил по системе, судьбу дразня. И пока твоя мать экономила деньги, я мужал день ото дня. Летал бы себе, но она мне сказала, ты давно уже не юнец. Она шла на риск, и я верил ей и брел за ней, как слепец. Твою мать тормозил закон, метки держали ее в узде. Она попалась на контрабанде, налогах и всяческой ерунде. Ей обнулили кредитный рейтинг и запретили космополет. Все из-за иглы, пробившей случайно какому-то дурню рот. В общем, я занял ей денег, она помогала платить по счетам. На паях мы купили кораблик, намалевали свой знак по бортам. Поймая не нас, ей светила промывка, а мне Сатурн и тюрьма. Но мы все равно летали вдвоем и работали задарма. И на долгих унылых орбитах нас вместе держали не только гроши. Твоя мать не любила твердь и жила в пустоте по зову души. Починка с горючкой в кредит, но Господь милосерден, без дураков. Я основал «Красный бык», ныне в нем 38 грузовиков. В реестр внесли меня одного, но только я был не одинок. Почти что всем заправляла Мэри, никто лучше бы и не смог. О, то были дни скорых грузов, и повсюду торговля цвела. Меркурий нас должен был обогатить, только там твоя мать умерла. Мы были хозяевами сами себе и назвали корабль в честь нее, и она умерла на борту Мэри Анны. Сердце, о, сердце мое! В меркурианском гравиколодце полным-полно чугуна. Старателю, коли он добудет металл, за старание воздастся сполна. А у нас ни бывалых шахтеров, ни машин, ни долот буровых. Только разум, да ветхий кораблик с продовольствием на двоих. Наш метод добычи был вне закона и небезопасен. В потьмах подлететь, прицелиться, скинуть бомбу, устроить шарах-бабах. Ядерный взрыв был чудовищной силы, цветок пугающей красоты. Чугунные слитки огромных размеров влетели в объятия пустоты. На эллиптические орбиты. Лови сетями, хватай рукой. Для нас, придумавших смелый план, поток их был золотой рекой. Подладиться под их дельты скорости — это был непростой сюжет. Я вел корабль, а мама твоя метала в чугунные чушки дарджет. Ах, был бы с нами кто-нибудь третий, может, она бы и не умерла. Предупредил нас кто-то о залпе, который полиция с борта дала, вынырнув из белой тени солнца, поля без сигнала и без суда, вынудив нас затаить дыхание, и мать затаила его навсегда. В корпусе дырка, вакуум тушит пожар, тлеет огонь едва. Я спешу залатать пробоину, Мэри мою ищу, но она мертва. Обгорела от бедер до пят. Красавица, даже после такого конца. Декомпрессия ей зачернила глаза, но огонь не коснулся лица. Мне не стыдно признаться, я рыдал, ощущая вечную пустоту, но вот-вот заявились бы копы, я не мог оставить тело жены на борту. Смерть не спасала ее от закона, я бы и сам в тюрягу тогда загремел. Даже продав Мэри Анну, я бы оплатить тюремные пошлины не сумел. Обнял ее, отпустил и отправил вечно скитаться на эфирном ветру. Видел только ее лицо, но взял себя в руки и залатывать стал дыру. Потом пришли полицейские, а я скормил Искину свое вранье, будто наткнулся я на чугун, пролетая мимо. Мол, у меня чутье. Стал помечать обломки, мало ли кто чего, врежутся да сгорят. Копы мне не поверили, только мне все их рожи были до фонаря. Отделался штрафом и улетел, один, без жены, горем в конец убит, не ведая, где, на какой могильной орбите Мэри моя вечно парит. Я вернулся на землю кутить, мне забыться помог Сома-жук, но во сне твоя мать сказала мне, этот жук тебе вовсе не друг. То ли сон, то ли галлюцинация, то ли дух, поди теперь знай. Велела, займись своим делом, а про остальных и не вспоминай. «Деньги копи», — сказала настойчиво. «Ну, а кайф пусть ловит глупец. У тебя есть сын, то есть ты, Хэв, и этому сыну нужен отец». На Луне я встретил Маккаллоу в лавке, там, где Коперников вал. Мы с ним решили в точке Лагранжа открыть ремонтный причал. Задешево для небогатых. И представь, не попали в просак. Крепкий барыш мне зашибал новый лазерный корпус-резак. «Строить дешевле», — я говорил, — «но партнер мой только ломался». Грезя о звездах. Потратив бестолку год, мы полетели к Марсу, ближе к поясу астероидов, дальше от Солнца, для причала самое место там, где бы нас земная полиция не достала. Близилась эра торговых домов, в то время все мы были равны. Строили корабли, как дома, чинили космические двигуны. Не то чтобы все были бандюками, хотя кое-кто закон приступал, а я ремонтировал, я торговал, я иногда про тебя забывал. Платил гувернёрам и виртуалам, общался лично или через экран. Но только отец, не любящий сына, не отец, а просто болван. Я говорил то, что должен был, смотрел тебе прямо в глаза, но видел лишь деньги и космос, и корабли, и ты это знал. Маккаллоу мечтал о межзвездных полетах, о великих рывках. Он тратил барыш на космоходы, в которых можно лететь века, и строил громоздкие двигуны, чтобы добиться хоть полсветовой. Маккаллоу убит в 90-х, а ночью и я отойду на покой. Я знал, конечно, я знал, что дома начнут воевать меж собой. Когда латаешь прорехи, видишь, что где-то недавно был бой. Пласт металл, боевые штучки. Платили нам щедро, нет слов. Мы пришли к межпланетной коммерции и ремонту за 9 часов. Маккаллоу вел оружейный бизнес. Тут он был и мастак, и спец. Ему всегда удавался дизайн, но лучше всего ему удался конец. Я глядел в его личные записи, почерк был яснее, чем печать, и понимал, что смогу завершить то, что он исхитрился начать. Его дети злились, так что с того? Уравнение — ценный товар. Тахионная тяга дала мне в 60% навар. 60, считай, провалы. Сам бы столько я сделать не смог. Четверть от миллиарда кредитов я тебе заработал, сынок. Стало ясно, война на пороге, но только недолгой будет она, и поддержка дома Улановых после окупит себя сполна. Мир стал жестче, закон суровее, чем когда был солнечный пакт. Я начал с нуля, потому что имел то, чего раньше не было, факт. И хоть ты не ценишь этого, Хейвел, важнее не иметь, получать. И это, сынок, не в поло играть и на гидравлической кляче скакать. Тебе уж седьмой десяток пойдет, но ты мне словно и не родня. Я купил тебе лучшее образование. Что же сделал ты для меня? Женился на этой оглобле, тверда как кость и столь же бела. Она забила твой мозг искусством, но только ребенка не родила. Гнушаешься всем, что я ценю, берешь, но не даешь взамен, а тем, что мне видится гнилью, живешь исправно и без перемен. Или тратишь жизнь в виртуале, или глушишь сознание сомой. 8 домов в 4 мирах, но ни в одном из них ты не дома. У меня было 500 000 000, но я богачом ходить не привык. Вспомнил наш логотип и создал космоходство «Красный бык». Для меня деньги были, как антиграф, топливо для корабельных дюз. Ты же швыряешься ими так, будто они непосильный груз. Слабак, бездельник, брехун и дрянь, точно кабыздох на борту, ползущий к объедкам слепой щенок, забывший великую пустоту. Мне тошно от всей этой гадости. Я хочу, наконец, вернуться домой. Хеф, ты мой сын или сын Мэри, ты всяко фамилии с нами одной. Я хочу упокоиться рядышком с твоей матерью в хладной тьме, и ты нарушишь закон ради денег и всего, чем обязан мне. Я тебе завещал 1 000 000 в год, 1 000 000, и вся недолга. Ни тебе, ни жене 1 000 000 не хватит, я знаю, эта любовь дорога. Ты в курсе, что есть 1 000 000 у меня, а то и, поверь, без малого 2, и если ты хочешь их получить, придется тебе попотеть сперва. Орбиту Венеры Лекс Улановой пересекать запретил навсегда, но за этой орбитой парит моя женщина, ты доставишь меня туда. Я заправил тебе Марианну, на всех парах за Венеру дуй, и позволь нам с женой парить во тьме, пока нас не сведет поцелуй. Никто мне не скажет, где тело Мэри, на каких орбитах блажных, но судьба нас соединит, пусть даже мертвых, холодных, слепых. Траектории в космосе непредсказуемы, мне ли пилоту того не знать, но у нас будет вечность, чтобы доплыть, докружиться и доблуждать. Улановы берегут монополию, удачи им в нелегком бою. Но мне ни к чему красть их чугун, я только ищу могилу свою». Космической тьмы простыня, мне милей надгробий, саванов, колоколов, лишь бы жена обняла, как раньше. Все остальное не стоит слов. Она умерла мгновенно, сынок, душу ее не тронула зла печать. А судьба не настолько жестока, чтобы навеки нас разлучать. Ее красота все пережила, огонь, декомпрессию, пустоту. Ты не видел смерти моей, Хейвел? Привыкай. Смерть всегда на посту.